Надсмотрщики понукали их. Грубые голоса и свист плетей далеко разносились над рекой. Караван двинулся в путь. В центре его шли бедные пленники. Что с миссис Уэлден и Джеком? Эта мысль терзала дико. Но надежда не покидала его. Геркулес и Динго на свободе. Геркулес делает все, чтобы помочь миссис Уэлден. Караван шел по течению реки, пересекая леса и болота. Куда их ведут? Что с Геркулесом? Удастся ли ему спастись от диких зверей, которых много в лесу? После 3 недель изнурительного пути караван достиг Казонды. Здесь была ярмарка. В первый же день на глазах у Дика Негоро продал Тома и его друзей в рабство в Занзибар. Бывший корабельный кок Негоро подошел к Дику. Итак, мы снова встретились с тобой, Дик Сент. Как, капитан? Вы не узнаете своего бывшего кока? Что прикажете приготовить на завтрак, капитан? Молчишь, проклятый. Сегодня я капитан. Я хозяин. Твоя жизнь, моряк-неудачник, в моих руках. Этим ты меня не испугаешь. Я не боюсь смерти. Уж не надеешься ли ты на чью-либо помощь? Да, Геркулес на свободе. Его давно растерзали дикие звери. Если Геркулес умер, то Динго еще жив. А такая собака, как Динго, вполне справиться с человеком такого сорта, как ты, Негоро. Я тебя вижу насквозь. Ты трус. Динго еще найдет тебя, и день встречи с ним будет твоим последним днем. Ну, мальчик. Где мисс Уэлден? Что с ней? Увы, несчастная мать. Могла ли она пережить? Она умерла. А ее сын? Бедный мальчик не перенес тяжких испытаний. Они погибли. Это ты! Ты виноват во всем! Вот тебе! Негодяй! Вот! Господин Негоро, прикажете пристрелить мальчишку? Нет! Посадить под арест! Он мне еще нужен. Наступила ночь. Дико посадили в сарай на краю селения. Дик лежал, забыв о жажде и голоде, не слыша возни часового за дверью, не замечая, как медленно прошел день и как наступила ночь. Что это? Дикие звери подходят к самому поселку. Неужели какой-нибудь хищник пробирается сюда? Он разрывает землю под стеной. Кто это? Кто? Кто это? Ой, Динго! Тихо! Динго! Динго, собачка моя! Ох, ты жива, Динго! Ох, Динго, друг мой! Да не лежи мне так лицо, Динго, да ну тебя! Что? Ты знаешь, Динго, нашего маленького друга нету живых. Ах, Динго, Динго. Ну ладно, что ты так трешься головой? Да что с тобой, Динго? Постой, постой.